Жена, если правильные отношения построены, ей незачем напоминать, что она жена, все и так знают, что она жена. А уже когда придется словами напоминать, что-то тут не то. Что не то? Это, наверное, у каждого свое что-то не то. Где-то вот это разорвано. А когда вот это нормальные отношения, там не надо говорить. Потому что каждый знает свою сторону, а не напоминает чью-то. Напоминание о чьих-то обязанностях, может быть, когда-то и надо. И это лучше, когда отсюда говорят, а не тогда, когда один на один дома. Ты мне должен, ты мне должна. Вот это должен и должна рассоединяют, не соединяют. Хотя, в общем-то, если со стороны, если бы я говорил, то я сказал бы, да, ты должна то, ты должна то. А вот когда один на один, оно как-то звучит не совсем красиво и не совсем связывает людей. Поэтому Писание здесь говорит, это, наверное, самое главное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. И что Он сделал? И предал Себя за нас. Он ничего не требовал. Говорит, Он умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Делали зло. А некоторые воевали против Бога. Может быть, лекции читали теистические. Может быть, еще что-то делали. Но кто знает, что мы делали? Только мы знаем, когда жили без Бога. Но Христос возлюбил и предал Себя за нас. Вот за таких, какие мы были грешниками. Потому что за праведников не надо умирать. Но праведников-то и не было вообще-то. Шансы были быть праведниками. Закон был дан. Пожалуйста, живи и будешь праведник. Но никто не жил так. Никто не мог его исполнить, этот закон. Никто не мог быть на том уровне. Один Христос исполнил закон от точки до точки. И исполнил его не просто букву, он его исполнил по духу. Почему его фарисеи не понимали? Говорит, закон нарушал, я не нарушаю, наоборот, я его выполняю. Если бы я вот так сделал, как вы предлагаете, по букве, то это не было бы исполнением закона. Вы помните место Писания, которое говорит, что буква что делает? Убивает. Буква убивает. А дух животворит. Потому что я так не могу выполнять, как вы сегодня понимаете. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. И смотрите, на каком уровне это было сделано. В приношение и жертву Богу. Благоухание приятное. Когда речь идет жертва, то сразу же огонь. Огонь. Жертвы сжигались. Вы помните, когда Ной после потопа принес жертву? Там, что он там приносил жертву? Я уже не посмотрел, не помню, посмотрите сами. То когда эта жертва была принята, горела, то Господь обонял приятное благоухание. Вот пример Христа. Возлюбил нас. Как? Предал Себя за нас. Как трудно нам подставлять свою спину за кого-то. Это нелегко. Особенно когда знают в семье, кто вот это сделал. И приходится закрывать один другого. Это непросто. Но это уже тогда жертвенность. Ну, хотел рассказать один пример. Не буду его рассказывать. То есть, что мы студентами были. Просто, может быть, не все поймете, потому что я не хочу рассказывать то, что было дословно. Но уже самый финал. Это значит, два студента, там, значит, заходишь, что-то не то, и один сразу кричит, это не я, это не я, это он. А ему так не хотелось, что на него пало, чтобы увидели то, что там делалось. Он не мог, там никто и призвал бы к ответу. Там просто, может быть, немножко неудобно и стыдно было бы. Всего столько. Но если вы друзья, ну то почему бы, ну хотя бы не говорить, что то не я. Ну пусть бы уже подумали бы, что то ты. А ты закрой друга. Ну пусть подумают, что то ты это сделал. А нет, он не хочет подумать, что то не я. Если бы я сделал, то это можно было. Но это уж не я. Зачем, чтоб думали, что это я? Сразу кричит. Только зашли, ну, это не я, это не я, это он. Он не умел закрыть. Как часто у нас мы не можем и не умеем это делать. Это серьезные вещи. Как часто где-то непорядок где-то. Муж на жену, это она, это она, это она. Когда мы такое видели? Жена наоборот, это нисколько, это он. Вот не могут взять на себя что-то, закрыть. Христос закрыл нас собою. Вы помните место Писания? Говорит, кто обвиняет избранных Божиих? Вы думаете, их не за что обвинить? Сколько у нас есть того, что вообще не хотели бы даже, чтобы было. Но когда мы приходим и каемся, Христос берет на себя. Говорит, кто обвиняет избранных Божиих? Бог что делает? Оправдывает их. Это не значит, что их не за что обвинить. Есть за что. Но Он берет на себя. И вот эта жертвенность очень ценится. Вы помните место Писания об этой жертвенности из книги пророка Исаии? Точно не помню главу, но там написано так. «И ухватится в тот день семь женщин за одного мужчину и скажут, свой хлеб будем есть, свою одежду будем носить, только дай будем называться твоим именем, сними с нас позор». Сними с нас позор. Вы знаете, позорная женщина. Когда она выходит замуж, когда она уже не девушка, а женщина, то муж, который ее взял, он закрывает собою все. Им было очень важно. Нам ничего не надо, позор с ними. И Христос это сделал. Он взял на себя наш позор. И теперь, если кто нас обвиняет, то мы говорим, да, мы были такие, это была правда, но Христос нас простил, а мы в своей крови, и мы сегодня другие люди. За что благодарение Богу? Почему? Он стал жертвою за нас. И на него сегодня тоже ложится кое-что. Когда приходят люди, которые были известны как очень нехорошие люди, развратные люди, или где-то там, допустим, были связаны с преступностью, то некоторые люди, которые не совсем еще понимают, они говорят так, да как, мы туда никогда не пойдем. Мы пойдем туда, где этот негодный человек сидит. Мы не пойдем туда. Это у вас такой Бог? Это он что? Он его простил. Я туда не пойду. И Христос это слышит. Но этот позор все равно он взял на себя, за что слава ему и благодарение. Я знаю такие случаи. Тогда в одном городе, в одной церкви, я в это время жил в том городе, и там показался один бывший летчик, это был такой человек, наверное, разгульный, развратный, что когда однажды пришли, кто его знал, и как глянули, что там, то сказали так, если он здесь, то нашей ноги тут не будет, и сразу ушли. Они даже не спросили, но как только глянули, если поговорили, то, может быть, что-то поняли бы. Только глянули, это он здесь, все, я здесь не буду. Но Бог его не отверг. Он не сказал, ты такой, я тебе что больше не видел, если тебя люди не хотят идти. Чего ты тут сидишь? Он так не сказал. Он этот позор взял на себя, и он его несет. И сегодня еще несет, вот в этом смысле слова. Говорит, а вы тоже подражаете Богу. Наверное, не просто так подражать, да? Наверное, не просто подражать. Я знаю, что это такое. Я, конечно, не Христос, но было, когда один из братьев там, значит, что-то сделал такое, потом понял, что ему будет туго. Так я уже со стороны моих старших братьев взял все на себя, да молчал. Уже меня, ну ладно, пусть буду я. Я думаю, я как-нибудь выдержу. А тебя вообще могут выгнать тогда, если узнают, что это ты сделал. Но это настолько неприятно, настолько обидно, когда тебя чешут, и ты понимаешь, что ни за что, ты ж не виноват совершенно. Но я понимаю, я как-нибудь выдержу, ну что ж там уже. Не каждый день так получается. И вот Писание учит здесь, вот именно такой любви. Не просто повернуться, брат Сергей, я тебя люблю. Как это сегодня. Ну, повернемся и скажем, что я тебя люблю. Знаете, это просто сказать так. Повернуться, дать руку, я тебя люблю. Проблем нет. А вот на самом деле вот так вот делом, это совсем другое. Это совсем не то, о чем мы часто понимаем и думаем. Это не просто чувство, это нечто более глубокое и более совершенное. И предал себе за нас в приношение и жертву Богу. Само слово «жертва», оно о многом говорит сегодня. Кто хочет быть жертвой? Жертвой поношения за кого-то. Жертвой. Вот я, допустим, очень не хотел быть жертвой, чтобы платить эти деньги, это 4000 долларов. Но, может быть, это был верующий человек, кто его знает. И то, где их взять сегодня? А это жертва? Это жертва. И потому, если уже можешь, возьмешь. Не можешь, не возьмешь. Но это значит, что нет той полноценной любви у тебя. А естественно, и тебя-то не очень-то любить будут. Потому что ты ее не вызвал, ты ее не умеешь вызывать. Я, может быть, повторюсь немножко, потому что, ну, это и сегодня повторяется. Любят друг друга, почему-то начинают ревновать друг друга. Ну, почему, не знаю. Есть причина этого, нет этой причины. Но как сегодня ревнуют люди? Они устраивают скандалы, сцены ревности. Вот ты поглядел на ту сестру, а я вот специально на этого брата погляжу. И вместо того, чтобы что-то наладилось, разрыв получается еще больше, потому что не так. Вместо того, чтобы больше внимания проявить, больше любви, в два раза больше, чем было раньше, то есть своей любовью вызвать ответную, люди наоборот перерезают все каналы любви и начинается противостояние тогда. И вместо того, чтобы в конце концов поцеловаться, прийти к миру, несут заявление на развод. Мы не можем жить, характера не сходятся, и то, и другое, и третье, и четвертое. Почему? А вот сами думаете, не умеем любить. Чувства, это чувства, их надо еще уметь выразить правильно. Если их не умеешь выразить, ты развалишь все. А Христос сказал, живите в любви. И в конце концов, вот то, что мы сегодня делаем, вникаем в Слово Божие, мы учимся, как же нам поступать по любви. Не просто по разуму, не просто, как все люди поступают, а по любви. А для этого надо предать себя. Не требовать, ты предай себя и принеси в жертву, потому что ты видишь мое положение. А себя ставить на такое положение, вот это называется любовью. Вот образец любви, который Христос дал. Приношение в жертву Богу, благоухание приятное